То есть этот струнный инструмент наилучшим образом открывал сердечную чакру, чакру уста, то бишь возможность воспринимать чувственные образы высших миров, непосредственно слушая сказ такого вот священнослужителя гусляра. Вот это все уничтожалось. Что мы сейчас имеем? Мы имеем песни птицы Гамаюн, слава богу, их никто там не запрещал. Но я в попытках найти их в продаже для внуков своих, их так и не нашел. На огромных рынках Москвы, Питера и букинистических там лавках нет. Пришлось просить знакомых там какой-то маленький сделать тираж. И только после этого я смог эту книжку внукам подарить. Читайте, пожалуйста, находите. На сайте Рода Божия есть возможность заказать эту книгу. Первое. Второе. Велесова книга или книга Велеса. Ее, к сожалению, оболгали с ног до головы, кому только не лень. И постоянно называют это подделкой. Но вы просто сами почитайте. И ваша родовая память мгновенно отзовется, потому что вы ее читаете, как будто фильм, а исторически смотрите, потому что открывается ваша собственная родовая память. И она вместе с совестью подтверждает вам, это никакой не подделка, никакой не новодел. Это просто сказ о старине. И поскольку мы... Ну, естественно, желательно, чтобы человек хоть какое-то имел понятие о духовном развитии. Хотя бы праздники славянские справлял, то бишь осуществлял сонастройку с родовыми богами, предками и духами природы. В этом случае родовая память будет очень серьезной подсказчицей. Есть еще славянские веды, которые староверы издавали с 2000-го по 2010 год, но они вот сейчас попали в список запрещенной литературы по тому же принципу, по которому в свое время запрещена была моя передача «Глобальный взгляд. Невероятно в очевидном». Лозунг был такой: «Слишком много правды». Ну, живем в такое время. Ну, изучайте хотя бы то, что есть, то, что доступно в Ютубе, то, что доступно на просторах интернета, ну и, естественно, в печатном виде, потому что гораздо лучше воспринимается с листа, чем с экрана. Меня часто спрашивают: Алексей, но если славяно-русская варновость – это наше наследие, если это инструмент, которым пользуются наши предки, почему об этом инструменте нигде ничего не написано? Почему нет упоминаний в научных трудах и так далее? Я всегда отвечаю так. Дело в том, что славяно-русская варновость изначально была на третьем и четвертом уровне. Это жреческий уровень и те, кого принято называть витязи не с точки зрения воинов, а витязи с точки зрения ведущих и проявляющих сверхсилу, сверхспособности для того, чтобы утвердить что-то, для того, чтобы был мир на Земле, то есть вселенское равновесие. Вот они могли и на смерть посылать людей, и на жизнь посылать людей. Им такие возможности были даны. Естественно, что от жречества передача была всегда устна, всегда передавалось из уст в уста, всегда это было наставничество. И поэтому записывать это было не нужно, потому что вся славяно-русская варность строится не на прописных истинах, как это для первой группы подходит, а на образах и на внутреннем осознании, понимании этого мира, понимании человека в этом мире, семьи в обществе, самого общества и устройства державы. И вот поэтому не требовалось записывать ни на каких скрижалях, ни на каких-то камнях, ни на харатиях и на чем там еще, ни на папирусах. Это все передавалось устно. И поэтому, когда после того, как началась насильственная христианизация, стали уничтожать носителей, ведунов, жрецов и обрядодеев, то, естественно, вместе с ними стали теряться и эти нити. И естественно, что даже под пытками рассказывать врагу какие-то такие тонкости нашего мировоззрения и того, что позволяет выдерживать натиск врагов, никто бы из ведущих людей не стал, потому что все прекрасно понимали, что такое жизнь, что такое смерть, что такое семья и род. Вот поэтому упоминаний, вот таких вот, вот написанных, вот тогда-то, тогда-то вышло издание на папирусах славяно, там, русские варновости или что-то еще, не найдете. Этого просто не может быть. Кстати, подобные принципы применялись и в Юго-Востоке. Там тоже передавались ученикам вот эти знания. Только не так давно они были написаны на листьях пальмы там, или еще на чем-то. Такие же принципы и на Западе существовали до тех пор, пока не стало появляться книгопечатание в том виде, как мы сейчас это знаем. Также передавались семейные уклады, также передавались родовые уклады, также люди помнили своих предков там, по 16 колен, по 20 колен. И это было все нормально. Так что говорить с точки зрения того, что этого не было указано, значит, это подделка, неправильно. Необходимо понимать уклад жизни наших предков, условия жизни наших предков, когда это все происходило и с какой целью. Вот когда вы это все понимаете, вы потом сможете себе позволить применить это в жизни. И если это работает, значит, это так и есть. Если это не работает, значит, это какая-то сказка и выдумка. Дальше мне бы хотелось в следующей передаче с тобой рассмотреть новую тему, посвященную тому, а как вообще происходило уничтожение нашего наследия и как нам вернуться к этому наследию. А на сим я предлагаю сегодняшнюю нашу передачу закончить, поэтому ты можешь что-то от себя пожелать. Желаю всем здравомыслия и внутренние тяги к изучению родной духовной культуры. Благодарю тебя за участие, за интересный рассказ. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов и Всеслав Глоба. Желаю вам добра. Увидимся и услышимся в следующей передаче. Быть добру. Всего хорошего. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!